Есть некоторые вопросы, которые являются грехом только в силу нашей немощи. Павел обращал на это внимание. Помните, он говорил, что были в то время люди, и теперь они есть, которые говорили, что нельзя мясо есть, у нас же есть только овощи. А Павел знал, что можно есть все. Но он говорил так: вы, говорит, не унижайте, кто есть овощи, пусть есть овощи. Он же Бога благодарит. Он говорит: Господи, я благодарю Тебя, что я не понимаю, что нельзя есть мясо. А я знаю, слава Тебе, я овощи ем. Он говорит: что ты будешь за это порицать, что не овощи едят? Ну, а ты ешь мясо, благодарь Бога, что ты понимаешь, что можно есть. Он говорит: он тебя не может укорять, ты его не можешь укорять. Но это вопросы не фундаментальные. Это вопросы, которые не прибавляют святости, не отнимают. Потому что Павел говорит, что ничто, говорит, что Бог создал, не является нечистым. Помолился, совершил молитву и, пожалуйста, освящается Словом Божьим молитвой. Да, было время закона, там было другое немножко время. И в этом был сокрыт глубокий внутренний смысл. Но когда пришло настоящее, там уже не стало тех ограничений со стороны плоти, которые в то время были. Обращал внимание совсем на другое. Но говорит: если уже вот так, пожалуйста. Что тебе его переубеждать? Пусть ест на здоровье. Но он одну такую истину выразил. Но если, говорит, тот человек, который уверен, что есть мясо, то ему будет грех. Он это делает не по вере. Вот как интересно. Вы сами дома прочитайте вот это место Писания. Еще раз его исследуйте. Он говорит: грех будет, потому что не по вере. А все, что не по вере, что? Грех. Один брат утверждал, что ему пить можно было, его совесть не осуждала. То есть совсем другой вопрос. Здесь конкретное указание Слова Божие нельзя. Это осквернение. Поэтому здесь нельзя одно путать с другим. Мы на свою совесть не всегда можем полагаться. Если она свободная совесть, если она сокрыта в Духе Святом, она подскажет правильно. Но если она сожженная, она будет молчать. И поэтому тогда, на этот случай, когда совесть молчит, есть Слово Божие, которое говорит: это вот так и так надо понимать. Поэтому вложи то слово через голову в сердце, тогда сердце начнет реагировать, стыдно будет и будет болеть, когда будешь делать. Вот есть два пути. Я уже не раз об этом говорил. Один, самый лучший путь, когда Бог касается сердца. И тогда человек, если даже не знает Слова Божие, если он где-то приступает к воле Божьей, его сразу начинается тревога внутри. И он тогда ищет, в чем дело? И он начинает расспрашивать: что с тобой было? Вот так вот, Ховард. Конечно, будет тревога. Ты сделал не то, что надо. То есть через сердце идет сигнал к голове. Потому что совесть обостренная, она не может терпеть того, что совершил. Хотя разум не понимает. Вы знаете, что наш разум – это только маленькая частичка наших способностей. Это, наверное, несколько процентов всего того потенциала, которым вообще человек обладает. Когда человек крещен Духом Святым, где-то за уровнем нашего разума, он им молится на различных языках, да? И такие глубокие молитвы идут его, но разум не воспринимает этого всего. И поэтому наш разум – это еще не все. Но на первых этапах это щито. И Слово Божие воспринимается этой маленькой частичкой разума. А уже дальше, когда Бог вселяется в сердце, тогда может быть и сверх разума. Но вначале оно идет через разум все. И поэтому в том случае, когда человек делает какое-то зло, но его сердце не осуждает, это говорит о том, что это совесть спящая или сожженная совесть, тогда вступает в дело Слово Божие. Но пока, говорит, вот так здесь написано. Он обращается к разуму человека. Так написано, ты не можешь этого делать. И когда человек принимает это, у них есть свободная воля, он рассуждает. Когда свободная воля соглашается, открывается дверь в сердце. І тоді це Слово Божє ложиться в серце або в центр управління чоловіком. Я вам в прошлый раз говорив, є таке місце в чоловіці між душою і духом. Пам'ятаєте? Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Это центр управления человеком. Это связующее место, которое связывает дух с телом. И когда это слово, которое прошло через разум, попало в этот центр, и человек это положил в свое сердце, тогда обостряется совесть, и уже когда будет нарушать эту совесть, будет его совесть судить. Потому что возвратилось то через разум, что было когда-то написано, но утеряно. Я не слишком вас запутал рассуждениями такими. Но это так. Это так происходит. Потому есть работа двухсторонняя. Из сердца к голове и от головы к сердцу. Не действует один метод, Бог начинает действовать другим. И когда мы не знаем... Вот эти законы написаны в нашем сердце, у нас есть Слово Божие. Мы берем и читаем. И ложим в сердце. Потому что в разуме, если вы сегодня услышали то, что я говорю, если даже вы его не приняли, то оно в вашем разуме останется. Но если вы считаете, что я говорил то, что не следует принимать, то оно не попало в ваше сердце. И оно не будет иметь действия в жизни дальнейшей. Будете просто начитанное, знающее, но не делающее. Вы можете задать другой вопрос. Хорошо, принимаю, но не могу. Есть противоборствующие силы. И такое бывает. Значит, здесь дело не в том, что вы не приняли сердцем, но есть в сердце еще нечто, что воюет с тем Божьим. И от него надо избавляться, это грех. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что сказать только, что ты не принял, потому не делаешь, это будет недоконченная мысль. И это вызывает у многих людей панику, что я вообще-то и принимать не умею. Слышу, соглашаюсь, а не получается. Так дело не в том, что не принял. Принять принял, но есть некто другой, кто не дает хода этой заповеди Божией в сердце. Вот и все. Поэтому избавляемся от наших пороков и даем действие, Слово Божие и благодати Божией. Не избавились, происходит столкновение. Говорит, дух противится плоти, а плоть противится духу. Так что они друг другу противятся. И говорит, делайте не то, что хотели бы. Поэтому знайте тогда, что дело не в вас. И Павел говорит прямо, мы говорим, часто люди себя тогда обвиняют. Что я такой, и дьявол так делает. Это ты такой, ты не способен, это ты. Павел говорит, не ты, а грех, который в тебе. Если я делаю то, что не хочу, то он говорит так, это уже не я делаю, а кто? А живущий во мне грех. Это очень важная истина. Если ее упустить, значит, оказывается мысль недоконченной. И не совсем удобно приемлемой. Потому и написано, что народ мой гибнет из-за недостатка чего? Ведения. Когда мы знаем, что происходит, нам легче идти. А когда мы не знаем, что происходит, нам бывает очень трудно. А дьявол трактует все по-своему тогда. Он умеет все переворачивать, с ног на голову ставить. Поэтому здесь просто надо очень быть внимательным, чтобы не давать место дьяволу. Я знаю некоторые случаи, когда... Ну, я просто о них не хочу говорить, об этих случаях. И в частности, слушают проповедь, и после заявляют претензии. Это ты мне говорил, какое ты имел право. Я еле разобрался, кто записку эту написал. Я после понял, кто написал. Вы знаете, вот этот работа, тот всегда будьте начеку. Когда я говорю с вами, когда вы исповедуете один на один, то это я говорю вам. Если я то же самое могу говорить вот так вот, это не вам. Это идет общее учение. И если бы я стал на это обращать внимание, то мне надо было бы сесть и никогда никому ничего не говорить. А бояться там, а вдруг он подумает, что ему. Один исповедовался в пьянстве, значит, я не буду говорить про пьянство сегодня. Он может подумать, что ему говорю. Кто-то исповедовался в блуде, значит, я не могу говорить о блуде. Кто-то воровал. Вы знаете, столько людей прошло, но мне сегодня остается только сесть и молчать. Если я буду бояться, что кто-то что-то подумает. Поэтому, чтобы вы так не думали, вот то, что я говорил с вами наедине, это было вам лично. А что я сегодня говорю, я просто даю учение. И всего столько. Хотя, наверное, это тоже весьма немаловажно. Но вот так часто дьявол в полном смысле слова смущает людей. Хорошо. Тут, наверное, записочка есть еще. То практически, если в рецепте на печенье есть пиво, то можно ли его готовить, можно ли его есть? Ну, вы знаете, это такой вопрос. Думаю, что это пиво не пьянит. Но если возникает такой вопрос, то лучше не пеките. Поняли меня? Если вы начинаете что-то делать, и вас начинает мучить вопрос, надо или не надо, то лучше не делайте, потому что дьявол через сомнение все равно будет мучить вас. Потому просто одно из самых страшных – это то, что дьявол часто умеет обвинять в том, в чем вы не виноваты, но просто надо не давать ему повода. Если вы уже не испечете этого печенья, то не умрете без него. Но зато будет сердце спокойно и свободно. Хотя, допустим, я не думаю, что это какой-то особый грех такой. Хотя пиво само, да. Это все-таки алкоголь. И если мы говорим, что пища ничего не прибавляет и не отнимает, вы помните, пища для чрева и чрева для пищи, то пиво, водка – это не пища и не питье. Это, по сути дела, наркотик. Слабенький ли, сильный ли, но это не пища. Вы поняли, о чем я говорю? Потому что мной считают это пищей. Это никакая не пища. Да. Ну, это пьяницы, наверное, называют его жидким хлебом. Те, которые к нему не привязаны. И вы поймите, что привязаны бывают люди. А это уже о чем-то говорит. Ну, допустим, почему люди так защищают свои такие взгляды? Потому что они связаны ими. Если бы они не были ими связаны, кажется, и равно всякий вопрос. Говорят, а что тут такого? Мне-то безразлично. Ну, тогда скинь. Нет. Так, значит, не безразлично. Ну, вы поняли логику саму? Ну, если было безразлично, то какая разница? Но оно не безразлично. И вот в чем все дело. Не безразлично. Да просто мы думаем, что безразлично, а в самом деле это не безразлично. И я помню в свое время, но еще этот вопрос поставили насчет пива, то я помню, жил у нас один брат, я уже его даже не буду называть, по имени, не в этом дело, у него очень, он работал водителем, а вы знаете, наши автобусы, они не оборудованы кондиционером, это не Америка. Там, наверное, ну, может, современное где-то что-то есть, я не знаю. Может, уже что-то делается для удобства в работе. Но в то время я однозначно знаю, не было этого. Ну, у него стали очень сильно болеть дети. Один за другим. Жена, дети, и никакого спасения. Знаете, у нас медикаменты помогают, а то не помогают, и все. Ну, я помню, какой-то был, кажется, москвич самых первых выпусков. Но он меня просил, говорит, давай поедем помолиться в Дубицу. Тогда Дубица еще была Дубица. Очень много сосудов было, и практически любые вопросы. Ну, и он мне дорогой говорит, значит, такая проблема, говорит. Не знаю, говорит, что делать. И вроде ничего не наблюдаю за собой, не замечаю. И как сейчас помню. После собрания стали на колени, говорят, надо помолиться, есть некоторые вопросы у нас. И только опустились на колени, сразу сестра говорит, пиво пьешь? Перестань пить пиво, перестанут болеть дети, аминь. Все, говорим, больше не надо. Весь вопрос, все, больше не надо. Поэтому я однозначно, кто бы мне сегодня, а где написано, а как, а о пиве не написано. Вы знаете что? Написано, только мы не хотим видеть, что написано. Мы хорошо понимаем, что написано: блуд, вино и напитки завладели сердцем. Помните? Вино и напитки. Значит, я не имею в виду вкус какой-то. Все мы имеем свой вкус, это однозначно. Кто-то любит компот малиновый, кто-то любит с яблок. Это уже другой вопрос. И я тоже что-то люблю, что-то не люблю. Но я ем все. Но одно говорю: ну, а то я бы его не стал есть. Но надо есть. Но это не является чем-то особенным. Все мы разные, в разных, так сказать, условиях жили, к разной пище привыкли. Это тоже надо сказать, что... Но это не та привязанность, которая бывает через вот эти напитки самого различного рода, через эти увлечения. Поэтому я бы тогда даже вопроса не ставил бы. Но раз он есть, то я просто и не отвечаю на этот вопрос. Если человек не крещен Духом Святым, то водим ли он Духом Святым? И если человек вообще за 20 лет не получил крещение, хотя хотел, то спасен ли он? Если он не спасен, то ему не стоит даже об этом молиться. Но если он молится, то вот это желание об этом молиться именно и производит Дух. Я начал с конца. Сегодня. Вы помните беседу Христа с Никодимом? Это очень ценная беседа. И там очень важные истины подчеркнуты. Должно вам родиться свыше, Христос сказал. И одно очень такое ценное выражение. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. И там слово «Дух» стоит с большой буквы. Скажите, голос его слышишь. Для чего этот голос говорит? Для того, чтобы научить человека и вести его. Но это не то, что хочет видеть Господь. Он хочет жить в человеке, в его сердце. И я вам говорил в прошлый раз, еще раз хочу подчеркнуть. Ибо все вы одним духом крестились в одно тело. И все напоены одним духом. И вот этот как раз Дух Святой наполняет нас, как членов его тела. Христос есть глава, и через Дух Святой Он управляет нами, как членами своего тела. Так вот, я управляю своим телом изнутри, а вами управляю, если вы подчиняетесь снаружи. И есть разница между вами и моими членами тела или нет? Наверное, есть, правда? Наверное, есть. Поэтому, если моя рука поднимается что-то делать, то я хорошо осмыслил. И я твердо убежден, что это надо делать. Я могу колебаться, но в конце концов я принимаю решение, чтобы пойти что-то и делать. Вас я так заставить не могу. Я могу предложить, но я не знаю ваших мыслей. Я не знаю, почему вы противитесь. Я не знаю, почему вы соглашаетесь. Я ничего не знаю. Но я могу сказать: вот сделай то и то. А уже мои ноги, мои руки, мои уши, мои глаза, они совсем по-другому мне подчиняются. Поэтому в этом великая разница есть. Водит, но тех, кто это истинно не понимает, кто о ней не слышал, но кто ее отвергает, это может продолжаться до времени. А после Дух Святой оставляет. Как оставляет? Я не имею в виду, оставляет на погибель, но он не начнет руководить. Он не начнет руководить. Просто вы будете служить Богу так, как вы понимаете. Захотите проповедовать Барановича, будете проповедовать Барановича. Вам надо быть в Лунинце, вы поедете в Ганцевичи. И вроде будете проповедовать. И в силу, так сказать, вашего внутреннего мира Бог может и благословлять, но это не то служение, которое является полноценным. А о спасении я никогда не вел речи. Спасенным человеком является тот человек, кому прощены грехи. И кого дух, чей дух, лучше сказать, жив для Бога. Когда на вас лежали ваши грехи, ваш дух был мертв для Бога. Его для Бога не существовало. И если он и существовал, то только для того, чтобы довести до вашего сердца весть о спасении. В отношении труда, в отношении чего-то речи не было. И Бог называет таких людей душевные, не имеющие духа. И если вы внимательно читали, то там духа написано с маленькой буквы. Мы часто говорим, душевные, не имеющие духа, и имеем в виду Духа Святого. Но там речь идет не о том. Когда на человеке лежит непрощенный грех, это мертвый дух, который не существует для Бога для работы. Он только наблюдает за ним и все делает для того, чтобы дать ему спасение, открыть глаза. Для остального нету. Как только вы стали на колени, Господи, прости мои грехи, и когда Бог простил грех, ваш дух стал живым для Бога. Вы имеете дух. Живой ваш дух, который для того, чтобы побеждать плоть, нуждается в силе Духа Святого. Потому что за плотью стоят полчища демонов, а за духом стоит Дух Святой. Вот почему нам трудно часто бывает воевать с нашей плотью. Мы говорим, я не могу победить сам себя. Но на практике, если детально рассмотреть положение, то не сам себя, а грех не могу победить. Грех не могу победить. И это тоже очень важный вопрос. Ну а что за 20 лет не получил крещения, хотя хотел? И я думаю, хотел, но не так хотел, как надо было бы хотеть. Знаете, есть много желаний, но в одних случаях они остаются желаниями только потому, что мы не прикладываем никаких усилий, чтобы это желание исполнилось. А если и делаем, то не тот жар молитвы, не та ревность. Кто однажды возровнял, а Боги сильно, они получают. Просто нет тех усилий. И нет той отдачи. И нет той глубины. Вот и все. Но вполне возможно, что если есть какие-то очень грубые грехи, через которые человек бывает почти что не свободный, одержимый. Конечно, и в том случае, Бог для того, чтобы не подвергнуть риску человека, тоже может не дать ему Дух Святой. Тоже может ограничить. Да, бывает такое. В таких случаях, когда такие люди исповедуют свои грехи, когда они их обнаруживают и каются, то Бог тут же крестит Духом Святым. Это нельзя распространить на всех, потому что у каждого из нас могут быть свои причины, присущие нам. И вот мы отвечаем на этот вопрос, я не могу ответить всем. Я просто указываю, что причины есть на это. И есть на это причина. Без причины ничего не бывает. И если свободен, оно бывает очень просто. Я помню, когда я получал крещение Духом Святым, сказали, пойдем, Коля, помолись, чтобы Бог тебя крестил Духом Святым. Пришли, стали на колени, и Бог крестил. Меня почти спрашивают, а ты имел веру? Говорю, не знаю. Имел я и не имел. Я просто пришел и получил. А вот имел веру, я не рассуждал над этим. Я только знал, что то надо. Надо, у меня никогда было сомнение, зачем. Не то, что сомнение, не знал, зачем. Я хорошо понимал, что и человек покаялся, то он спасенный. И мне никак не укладывалось, зачем спасенному еще что-то надо. Но я просто сначала, мне так было вложено в сердце, что если в Библии написано, значит надо. Я сегодня не рассуждаю, я ничего могу объяснить, почему так написано. Может быть, я не всегда доходчиво могу объяснить, почему так написано. Но так написано и все. Для меня этого достаточно. Я верю, что Бог ничего лишнего для нас не написал. Так написано. А если я уже не совсем принимаю то, что написано, ну тогда уже другой вопрос. Тогда это очень опасное положение. Сегодня я не принимаю того, что написано, что, допустим, надо крещение Духом Святым. Что-то не надо. А завтра мне принесет дьявол другое что-то, что ты уже не спасен, потому что пришло другое время. Пожалуйста. Так же было с учением мурашковцев. Иван Мурашко такой был, старый верующий помнит. Может быть, помнит свидетельство, сами не помнят. Когда у него где-то в подсознании было то, что в Библии не все написано, и так далее, и так далее. Дьявол умеет истолковать по-своему, пришел и принес ему. В Библии так написано, когда последний язычник войдет, дверь благодати закроется. И дьявол ему принес, что да, уже последний язычник покаялся, дверь благодати закрылась, кровь Христа не имеет силы, поэтому для того, чтобы спасать людей, нужна другая жертва. Ну все, взяли пророчицу, взяли кровь в бутылочку, ходили, мазали, молились, о, мама, мама сначала, потом уже Христу, это было мочено для них. Почему? Писание. И дьявол схватил это на основании слова, что да, пройдет время, хотя почему-то было упущено, что вне крови Христа спасения нету. Вот какой человек даст выкуп за души свои, помните? Вне крови Христа не было и нет спасения, и не будет. Единственным средством на все времена для нас, людей, является кровь Христа. Для праведников Ветхого Завета они верили в грядущего Мессию, и когда Он пришел, то все грехи их истребил. Нам Иисус это сделал авансом, нас еще не было на земле, а уже знал нашу жизнь, умер за грехи наши. И стал посреди. И вне его крови никогда не было и не будет спасения. И все. Хорошо. Какие еще вопросы, если есть у вас? Будем читать дальше, да? Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице был, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Вот как раз здесь вот центром вот этого текста Писания является труд, который люди делают. Не столько их знания, не столько их рост духовный, хотя рост духовный и связан с трудом, и какие-то другие качества. А что они делали, когда жили на земле? И на что я еще обращаю внимание? Конечно, здесь по-разному люди рассуждают. Можно встретить такое мнение, что вот этот момент, когда, значит, верующие придут в вечность, и там будет кому-то награда, а кому-то слезы. Но вы знаете, что в вечность святую никто не попадет проклятый. Здесь как раз отмечен момент второго пришествия Христа, когда произойдет разделение, когда спасенные святые, оставшиеся во плоти, получат тело. Перед этим мертвые, ушедшие в Господе,